Глава 12. Предменструальный синдром. О, сколько мужчин невинно пострадали от несправедливости и периодической агрессивности и неуравновешенности своих женщин. Мужчины переживают и всерьез обижаются, но проходит несколько дней, и где это злобное и истеричное существо, опять милое и ласковое, как ничего и не было? Она и не помнит. Мужчина, конечно, понимает, что это связано с менструацией и изменением гормонального профиля, но так до конца и не верит, что можно настолько меняться. Он подозревает, что все это проявление черт характера, который периодически вылезает наружу при ослаблении организма. Эта глава уже публиковалась в моей книге «Русская рулетка». Но учитывая ее крайнюю важность для сохранения нормальной обстановки в семье в частности и в обществе в целом, скажете нет? Считаю более чем уместным повторить ее здесь. Тем более, что формально предменструальный синдром вполне подходит под критерии соматоформного расстройства. Болезненные симптомы есть, а отклонений при обследовании нет. Хотя здесь, конечно, все сложнее. Подход к диагностике и лечению определяет выраженность предменструального синдрома, ПМС. Под ним подразумевают совокупность физических и психоэмоциональных изменений во второй половине менструального цикла, обычно за 5 дней перед наступлением менструации, которые, обратите внимание, негативно влияют на качество жизни женщины. Если превалируют такие психоэмоциональные расстройства, как возбудимость, злость и внутреннее напряжение, и это повторяется постоянно из цикла в цикл, то это подпадает уже под определение Американской психиатрической ассоциации как предменструальное дисфорическое депрессивное расстройство. В психиатрии часто бывает трудно отличить, где норма, где особенности личности, где предболезнь, а где уже и реальное психическое расстройство. Поэтому для каждого состояния разработана система критериев, отражающих совокупность симптомов и их длительность. Например, набор депрессивных симптомов длительностью до 2 лет считается особенностью личности или предболезнью. Больше уже может рассматриваться как психиатрическое отклонение. Или для диагноза шизофрения обязательно наличие эпизода острого психоза. Без этого диагноз будет звучать шизоаффективное расстройство. Система диагностических критериев делает работу психиатра более объективной и стандартизированной. Для диагностики предменструального дисфорического расстройства такая система также есть. Итак, наберете 5 симптомов из этого перечня. Первое. Злоба и раздражительность. Второе. Внезапная печаль, чувство отверженности. Третье. Чувство безнадежности или низкой самооценки. Четвертое. Трудно концентрировать мысли. Пятое. Повышенный аппетит, появление избирательности в пище. Шестое. Снижение интереса к обычной ежедневной деятельности. Седьмое. Быстрая утомляемость. Восьмое. Потеря контроля над собой. Девятое. Набухание молочных желез, боль в животе, суставах, набор веса. Десятое. Расстройство сна. Не можете заснуть или наоборот, повышенная сонливость. Что, есть все 10? Или даже есть что добавить? Но тут вступает в силу главный критерий. Нарушает это ваш ритм жизни, вредит работе, отношениям. Если вы можете с этим справляться, у вас обычный ПМС. Если это справляется с вами, уже депрессивное расстройство. Для справки, 75% женщин чувствуют ПМС, у 6-8% развиваются предменструальные дисфорические расстройства. В основе ПМС лежит генетическая предрасположенность, и даже есть главный подозреваемый – ген, отвечающий за чувствительность тканей к женским половым гормонам. Также статистика показывает, что курение может быть фактором риска для развития ПМС. Под маской ПМС могут скрываться и многие другие, как терапевтические, так и психиатрические заболевания. Среди них в первую очередь надо исключить патологию щитовидной железы. Как недостаток гормонов щитовидной железы, так и их избыток может сопровождаться резкими перепадами настроения. Избыток гормонов надпочечников также может маскироваться под ПМС. Часто женщины с иными серьезными депрессивными нарушениями психики испытывают усиление симптомов перед началом менструации. Их можно вычленять из общей группы, так как они требуют совсем другого лечения. Некоторые другие заболевания, такие как мигрень, синдром хронической усталости, синдром раздраженного кишечника, могут обостряться перед менструацией, но там иной набор симптомов и нет строгого соответствия лютеиновой фазе цикла. Итак, что делать? Если симптомы умеренные, то вначале доктора обычно рекомендуют регулярную физическую нагрузку и уменьшающий стресс тренинг. Последнее больше относится к западной медицине, где психотерапевты весьма распространены, однако и у нас можно получить представление о принципах борьбы со стрессом. Пытались применять витамины группы В, Е, магний, различные добавки. Результат разочаровывающий. Да тут еще эти сообщения о повышении общей смертности в группах тех пациентов, кто эти витамины регулярно принимает. Если симптомы уже начинают беспокоить, а то и мешают жить, время начать принимать антидепрессанты типа Прозака. По-научному они называются ингибиторы обратного захвата серотонина. Опять топорный прямой перевод английского термина. Их не обязательно применять постоянно, можно лишь в то время, когда есть всплеск того самого лютеинотропного гормона, то есть со второй половины цикла, с 14 дня. Если этого недостаточно, то доктор может рассмотреть возможность присоединения алпразолама, Ксанакс. Но тут все индивидуально, иногда это может привести к обратному эффекту. Препараты второй линии – гормональные противозачаточные таблетки, но не абы какие, а содержащие особую разновидность гормона прогестерона – дроспиренон. Он также может сглаживать действие избытка мужских половых гормонов в организме женщины. Я уже упоминал, что у женщин тестостерон тоже есть, и он еще и отвечает за степень сексуального влечения женщины. Такое лечение имеет не такой уж и выраженный эффект, но все лучше крайней ситуации, когда врач вынужден вводить специальный гормон, прерывающий менструальную функцию вовсе, наподобие химической кастрации у мужчин, как, например, при раке простаты. А ведь приходится иногда идти и на такое. Когда, например, женщина перед менструацией впадает в такую депрессию, что пытается покончить жизнь самоубийством. Закончу эту главу обращением к женщинам и мужчинам. Женщины, перепады настроения в связи с гормональными всплесками – это нормальное состояние. Только не упустите момент, когда это может развиться в болезнь и начнет мешать жизни. Вовремя обратите на это внимание и начинайте принимать меры, главное из которых – здоровый образ жизни и позитивный образ мыслей. Мужчины. Из регулярных обязанностей, наложенных на нас природой, самой тяжелой является обязанность ежедневного бритья по утрам. Будем же терпимыми к нашим женщинам, ведь их организм настолько тоньше и сложнее нашего. Эту главу закончу историей про хрупкую, мужественную женщину и про брутальных чутких мужчин. Заметки на полях. Многие со школы помнят историю о буридановом осле. Философский парадокс об осле, который умирает от голода, стоя на равном расстоянии от двух стогов сена, не знает, какой выбрать. Выведен средневековым философом Жаном Буриданом. Так вот, этот самый Буридан, как вы сами сейчас поймете, был падок на слабый пол. Причем настолько, что совсем потерял осторожность и оказался в любовниках у жены короля Филиппа Красивого, Жанны Наварской. Но слабый пол только так называется, особенно если его представительница королева. Не знаю, что у них там произошло, поговаривают о ветреном характере философа, но как-то королева вышла из себя и приказала зашить Буридана в мешок и бросить в сено. Не сомневаюсь, что у королевы в тот день был жесточайший ПМС. Вот интересно, предоставляла ли она два мешка ему на выбор? Смертью философа дело не закончилось. Вскоре Жанна умерла сама при подозрительных обстоятельствах. Летописи смутно намекают, что муж-король прознал об измене. Эта история выведена в балладах Франсуа Вийона. Жизнь и судьба самого поэта совершенно невероятна.